Предсказание цыганки. История с Долгорукой стала ударом для Шувалова. Он понял, что проморгал важнейшее. Теперь за государем и его любовницей следят постоянно. Уже вскоре всесильный начальник тайной полиции смог оценить влияние молодой женщины на государя. И опасность этого влияния и для самого Шувалова, и для трона. Между тем, пребывание Александра в Париже шло по плану. На следующий день был устроен прием и ужин в Версале в его честь. Подобные приемы в Версале и жалкий двор Наполеона III описал Бисмарк. Отужинав первыми, важные лица, назовем их лицами высшей категории, возвращались из обеденного зала. Им навстречу уже стремительно неслись голодные лица категории номер 2, демонстрируя полное отсутствие светских манер. Кавалеры в сшитых золотом мундирах, красавицы в роскошных парижских туалетах толкали друг друга, причем дело доходило до брани и рукоприкладства. Так что Александр с удовольствием мог повторить слова Бисмарка. Прошли времена Людовиков, когда французский двор был школой учтивости и манер для всей Европы. И каждую ночь нанятый фиакр привозил ее в Елисейский дворец. В Париже Александр удивительно помолодел. Страсть — это и есть волшебный бальзам Мефистофеля. Но во время счастливых прогулок с нею в саду Тюильри, согласно легенде, он и услышал предсказание цыганки. Знаменитая в Париже гадалка гадала ему по руке. 7 покушений на его жизнь посулила Александру цыганка. 6 раз его жизнь будет висеть на тонкой ниточке, но она не оборвется. 7-е покушение будет последним.